лед любви заветной мы нашли и в этот час. Ты меня полюбишь и жалеть не будешь, что любовь связала нас. Вместе ключики с секретом от любви заветной мы нашли и в этот час. Ты меня полюбишь и жалеть не будешь, что любовь связала нас. Знай про любовь, про нашу знай. Знай, хлынут чувства через край, через край. Знай про любовь, не забывай. Нас с тобой под луной двое. Ласковое солнце светит нам в оконце, погляди, какой рассвет. Выйдем погуляем, новый мир узнаем, там, где ни слезинки нет. Вместе ласковое солнце светит нам в оконце, погляди, какой рассвет. Выйдем погуляем, новый мир узнаем, там, где ни слезинки нет. Знай про любовь, про нашу знай. Знай, хлынут чувства через край, через край. Знай про любовь, не забывай. Нас с тобой под луной двое. Ключики с секретом от любви заветной мы нашли и в этот час. Ты меня полюбишь и жалеть не будешь, что любовь связала нас. Вместе ключики с секретом от любви заветной мы нашли и в этот час. Ты меня полюбишь и жалеть не будешь, что любовь связала нас. Знай про любовь, про нашу знай. Знай, хлынут чувства через край, через край. Знай про любовь, не забывай. Нас с тобой под луной двое.